Именно благодаря ей у меня никогда не было вокальных проблем, и я легко играла голосом. Очень важным для меня было еще и то, что в России не было традиции постановок этой оперы, так что, никогда не слышав ее ни в оперном театре, ни в грамзаписи, я создавала партию Леоноры, сообразуясь с моими возможностями и с моим пониманием ее. Тем более, что Мелик Пашаев никогда не позволял певцам форсировать голос, а режиссер спектакля Покровский строил образ, исходя из моей индивидуальности. По его мысли, Леонора должна быть юной, быстрой, подвижной. То, что было трудно другим певицам, для меня труда не составляло. По заданию режиссера я бегала по сцене во время пения. Мне не нужно было смотреть на дирижера в самых трудных ансамблях. Если бы понадобилось, я могла бы петь хоть стоя на голове. Над «Фиделио» театр работал почти полтора года. Ежедневные уроки, спевки, сценические репетиции в классах, оркестровые репетиции. Мне повезло, я попала в самое пекло работы. Александр Шамилевич с этой постановки полюбил мой голос. Чистый, девственный звук, как он говорил. Как-то уже потом он мне признался, что у него выступали слезы, когда я начинала петь. Этот серебристый оттенок тембра помог мне в будущем создавать образы молодых героинь, особенно таких, как Наташа Ростова в «Войне и мире» Прокофьева, Марфа в «Царской невесте», Татьяна, Чиачиасан, Маргарита в «Фаусте» и даже Аида, которая имела большие традиции исполнения драматическими сопрано. У меня получила совершенно иное вокальное и сценическое воплощение. Я подчеркивала в ней нежность, хрупкость, жертвенность. Нильской долины дивный цветок. Насколько меня захватила работа над «Фиделио», ибо там я творила, создавала новое, не видя перед собой магических традиций, настолько мне не хотелось петь Татьяну. Тот тяжеловесный и пассивный образ, который я видела у всех исполнительниц, шел совершенно вразрез с моим представлением о пушкинской героине Чайковского. Каждый раз, когда я слушала спектакль, меня преследовала мысль, что вот эта певица, которую я встречаю в кулуарах театра и к которой отношусь с большим уважением, платье и парик Татьяны, вероятно, примерила для маскарада. Да так и забыла снять. Мне очень хотелось напомнить ей об этом, чтобы она поскорее приняла натуральный вид, а я бы избавилась от неловкости за нее. Настолько этот маскарад не соответствует ее внутреннему и внешнему облику. Из письма Чайковского к фон Мек от 6 декабря 1877 года. «Где я найду Татьяну, ту, которую воображал Пушкин и которую я пытался иллюстрировать музыкально? Где будет тот артист, который хоть несколько подойдет к идеалу Онегина, этого холодного денди до мозга костей, проникнутого светской бонтонностью? Откуда возьмется Ленский, 18-летний юноша с густыми кудрями, с порывистыми и оригинальными приемами молодого поэта а-ля Шиллер? Как опошлится прелестная картинка Пушкина, когда она перенесется на сцену с ее рутиной, с ее бестолковыми традициями, с ее ветеранами и ветераншами, которые без всякого стыда берутся за роли 16-летних девушек и безбородых юношей? Татьяна, в детстве пленившая меня своей возвышенной и романтической любовью, так гениально воспетой Чайковским, воплотившая в себе все самое прекрасное и ценное, что есть в русской женщине, глубокую страстность, нежность, жертвенность и смелость. Для русских женщин в жертвенности особая сладость. она так же сильна в них, как и любовь.